просто обязан иметь многотысячелетнюю письменность. И все эти праздники тысячелетия славянской культуры – злая насмешка. Предвидя скандал, Вадим решительно увел Лику из аудитории, не обращая внимания на недовольство оставшихся без добычи ученых мужей и ехидных журналистов, сомкнувших ряды и единым фронтом двинувшихся на Лику. Арава с микрофонами попыталась преследовать их, но Вадим, сдернув с вешалки Ликин полушубок, помог ей одеться и невежливым жестом простился с прессой. В скверике перед институтом они немного отдышались. Ух, крепко! Как стакан спирту хватил! Простите за сравнение. Лика, это было великолепно! Кстати, я был уверен, что арийцев выдумали фашисты, чтобы выказать свое расовое превосходство. Нет, это не так. Термин «арийцы» был введен в научную литературу лет 200 назад. Примечательно, что термин этот языковой, лингвистический. Первоначально он обозначал высокоразвитый народ-прародитель белой расы. Ария – по-санскритски благородный. Язык индоариев – основа всех европейских языков, а также хинди и зенд. «Эх, опять чуть не забыл», – сказал Вадим, достав из-за пазухи тюльпаны. А это самым отважным лекторам от самых благодарных слушателей.